При верном решении каждое противодействие должно вызывать прилив энергии больший, нежели сила противодействия, чтобы его преодолеть. Именно надо возрасти духом на все противодействующее настолько, чтобы добиться победы. Нечесть пасть духом и поддаться силе против идущей. Много духов, сломленных жизнью, отемняет атмосферу планеты. Наш девиз – борьба до конца и до победы. Она всегда достижима при стойкости духа, ибо дух вечен и несокрушим, в то время как все противодействующее ему временно и недолговечно. Можно на собственной жизни убедиться в справедливости этого утверждения, если вспомнить, сколько трудностей и препятствий возникало в течение всего этого времени. И все они ушли в прошлое. Все исчезли и заменились другими, новыми, которые также уйдут, как ушли те. Поэтому и нужна стойкость и непоколебимость сознания, знающего твердо о приходимости текущего часа. Как бы ни было трудно или темно, знайте, что и это пройдет. Все пройдет и пройдет, но дух пребудет вовеки. Казалось бы, мысль не нова, но сколь же трудно принятие ее в сознание и утверждение ее в жизненном применении. Сама жизнь уж устроена так, что, как говорил Гераклит, все течет. И только безмолвный рекордер бесстрастно созерцает это течение жизни, стоя в стороне, но запечатлевая все.